Глава пятая. Домой. Дуэль поэтов уже закончилась. В зале играла музыка. На сцене хрипло пел кто-то из приглашенных гостей. Кристина мило беседовала с худым парнем в дорогом костюме, который расположился в нашей кабинке. Видимо, они были знакомы. И, судя по всему, Кристине это общение не шибко нравилось. Но правила приличия не позволяли ей послать собеседника. Впрочем, вопрос решился, едва я вошел в кабинку. Парень сконфузился и встал. «Прошу прощения, дама предупредила, что она не одна». «Это плохо», — протянул я. «Значит, аргументов, почему ты подсел за наш стол, у тебя нет». Дерзость парня вполне могла стать причиной дуэли, но помня об охранниках, которые всем своим видом дали мне понять, что не хотят проблем на территории заведения, я не стал раздувать конфликт. «Еще раз приношу свои извинения. Я не хотел показаться навязчивым. Кстати, вы же...» Он замер, глядя на меня. «Билли?» «Он самый». Я кивнул, и парень просиял. «Можно фото?» — произнес он, торопливо обыскивая карманы в поисках телефона. Достал серый плоский «Волку» последней модели и вопросительно посмотрел на меня. Я вздохнул и подошел к бедолаге, который передал телефон, сидевший за столиком Кристине. «Сфотографируй, пожалуйста». Девушка возмущенно фыркнула, но сделала несколько снимков и передала аппарат своему знакомому. «Спасибо». Парень пожал мне руку. «А не могли бы вы еще отметиться на снимке в соцсети, чтобы поверили?» «С радостью», — улыбнулся я искренне. «Только ссылку скинь». Парень засиял, кивнул Кристине, прощаясь. «Увидимся в институте». И выскочил из зала, не заметив, как блондиночка покосилась парню вслед. «Кто это?» — уточнил я. «Александр Милорадович», — протянула девушка. «Сын генерал-губернатора города. Мы учимся с ним в одной группе. Образован, воспитан, обучался наукам за границей. Занимается благотворительностью и волонтер в обществе Красного Креста». «Ясно», — оборвал ее я. «Крайне скучный и душный тип». Кристина неуверенно кивнула, подтверждая мои слова. «Ты спас меня от его навязчивого общества». «Что-то очень уж быстро он свалил», — протянул я, «для надоедливого». Девушка удивленно посмотрела на меня, а затем хихикнула. «Ты себя в зеркало видел? Ты похож на каторжника, который только что сбежал из крепости Петра и Павла. И на лице у тебя написано, что ты можешь разбить лицо, невзирая на чин и социальный статус. И даже дорогой костюм, прическа и часы не могут скрыть твоего уличного воспитания. И это притягивает, черт побери». Она густо покраснела после сказанного и уточнила. «Кстати, где моя сестра?» Девушка, казалось, только сейчас заметила пропажу брюнетки. Осмотрелась по сторонам, а затем уставилась на меня. Брови ее грозно сошлись на переносице, а на щеках выступила едва заметная краска разгорающейся злобы. «Ты, вы...» — грозно начала она, но я ее перебил. «Успокойся. Твоя сестра всего лишь помогла решить мне один вопрос». «Да?» — Кристина удивленно приподняла бровь. «И какой же?» «По дороге расскажу», — отмахнулся я. Достал кошелек и положил на стол несколько крупных купюр. «Простите», — послышался за спиной голос. «Александр уже оплатил ваш счет», — сказал в качестве морального ущерба. Я обернулся. За моей спиной стоял официант. В зале я на секунду заметил в толпе гостей того самого парня, который недавно вел беседу с девушкой. Поймав мой взгляд, он неловко улыбнулся и поднял стакан с виски. «Угу, нам лучше идти», — повторил я. Кристина с неохотой встала из-за стола и взяла сумочку. «Ну, идем». От ее обиженного вида мне стало не по себе. Не задумываясь о последствиях, я сгреб ее в охапку и поцеловал. Ахнув, Кристина позволила углубить поцелуй и даже не возразила, когда я по-хозяйски погладил ее грудь. Мне чего-то захотелось, чтобы щенок, который увивался за ней, видел, что я могу себе позволить подобный жест. Что Кристина позволяет мне все. «Ты очень красивая», — сказал я, едва оторвавшись от ее губ. Хотел было добавить, что целуется она не так искусно, как сестра. Однако подумал, что тогда мне не обломится попробовать ее чуть больше, чем на данный момент. И промолчал. Мы вышли на улицу, где уже стояла возле вызванной машины брюнетка. Я обернулся к охраннику и протянул на прощание руку. «Хорошего вечера, мастер Алексей!» Верзила слегка сжал протянутую ладонь, забирая спрятанную между пальцами купюру. «Благодарю!» Я улыбнулся ему и сел в машину. «Куда едем?» — уточнила брюнетка, наливая в бокал шампанского. «Нужно отметить, с тобой очень весело». «Думаю, стоит отвезти вас домой», — — ответил я, но брюнетка в ответ на такое заявление только надула губки. «Нет уж, маман покинула город, так что торопиться нам некуда, и я хотела бы продолжить банкет». Она прильнула ко мне, положила голову на мое плечо и прикрыла глаза. «Я тоже не хочу домой», — тут же ответила Кристина. «Там скучно». «О, поверь, сестренка, с мастером Алексеем иногда бывает очень весело». Брюнетка хитро улыбнулась, открыла глаза и посмотрела на меня. «Я ведь права?» Вопрос был с подвохом, и мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть, подтверждая сказанное. «Ах, вот оно что!» Лицо Кристины покрылось красными пятнами от злобы. Я лишь вздохнул. «Жилой комплекс Содружества». Я посмотрел на брюнетку, и девушка согласно кивнула на такое предложение. «В городе будет еще удобнее, быстрее доберемся домой». И машина покатила по ночной улице. Мужчина сидел на стуле. Руки его были заведены за спинку и скованы чип-браслетами, блокирующими силу. Голова бессильно опустилась на мерно вздымающуюся грудь. Гость подвала был без сознания. Мужчина средних лет, в заляпанном кровью кожаном переднике мясника, отошел на шаг назад. Взял с верстака тряпку и вытер испачканные красным руки. Затем поднял лежавшую на столе пачку сигарет, вытащил одну и сунул в рот. Поморщился. На тонкой бумаге остались липкие отпечатки. На открытой ладони дознавателя появился небольшой лепесток огня. Мужчина наклонил голову, прикоснулся кончиком сигареты к пламени и глубоко затянулся. Стряхнул шарик на пол, наблюдая, как огонь рассыпался на сотни тысяч ярко вспыхнувших искр. Затянулся, выпустил в воздух струю сизого дыма и шагнул к пленнику. «Продолжим?» — с улыбкой спросил он, склонившись над ним. Истерзанный мужчина никак не отреагировал. Дознаватель нахмурился и несколько раз ударил связанного по щекам. «Герой, приходи в себя!» Он сгреб пленника за волосы и задрал голову. «Ну же, посмотри мне в глаза!» Веки несчастного приподнялись. «А, это ты?» — прохрипел он, роняя с губ кровавую пену. «Давно не виделись». «Владимир Феоктистов», — пропел дознаватель, рассматривая противника. «Сильный человек, я таких уважаю». Выглядел пленник паршиво, лицо было разбито. Кровь сочилась из многочисленных порезов, которые наскоро опалил огневик. Левая половина тела была покрыта коркой ожога. Но за несколько часов, пока шел допрос, мастер льда не сказал ни слова из того, о чем его спрашивали. Связанный угрожал дознавателю всеми муками ада и медленной и мучительной смертью, но так и не сказал, где объект. Ладонь дознавателя раскалилась, и мужчина силой приложил ее к груди пленника. Зашипело, в подвале пахнуло паленым. «А, тварь!» «Ну, отвечай, мерзавец!» Но ответом ему были глухие ругательства. Пленник сверлил мучительно ненавидящим взглядом, но не отвечал на вопросы. Мужчина в фартуке одобрительно кивнул и хрипло продолжил. «Умеешь держать язык за зубами, но это может длиться вечно. Наручники блокируют твою силу, а я очень терпелив». Он взмахнул руками, и пленника охватил огонь. Послышался истошный и нечеловеческий вой. Впрочем, пламя горело всего несколько секунд, а затем угасло. «Ну, не передумал?» Пленник едва сдерживал стоны. Дознаватель вздохнул. «Ладно, видит спаситель, я этого не хотел. Но придется напомнить, у тебя есть родная дочь. Ее воспитывают в приюте Красного Креста. И с ней могут произойти разные нехорошие вещи». Криомансер вздрогнул, и мучитель хищно усмехнулся, понимая, что попал в цель. «Тебе все равно подписан приговор. На улицах уже шепчется, что ты сдал местоположение объекта. И за это, мол, тебя освободят совсем скоро. Ты не успеешь спрятать дочь. Ее порешат раньше, чем тебя. А мне даже руки марать не придется. Твоя кровь не прорастет, и рот прервется». Дознаватель отошел на шаг назад и задумчиво потер ладонью подбородок. «Хм, а может быть, мне так и поступить?» «Ладно, я скажу», — ответил пленник, с трудом разлепив покрытые запекшейся кровью обгоревшие губы. Было видно, что каждое слово давалось ему с трудом. «Если ты...» «Слушаю», — дознаватель подобрался. «Если ты пообещаешь взять ее в семью». Вместо ответа мясник подхватил со стола нож с загнутым лезвием. Полоснул острием по ладони правой руки. На грязный пол упали красные капли. «Сталью и кровью клянусь заботиться о бане Феоктистовой, как о родной», торжественно провозгласил. «Пусть спаситель будет свидетелем и покарает меня, если я отступлюсь от своего слова». «Услышано», — подтвердил клятву голос от двери. «Виктор Круглов», — с трудом прохрипел пленник и скривился, словно каждое слово царапало его горло. «Объект у него. Сегодня ночью он возвращается в город. На Александровский вокзал. В 4:20». Мясник кивнул. «Принято». Дознаватель обошел стул, встал за спиной пленника. «Покойся с миром, феоктистов», — едва слышно пробормотал он и резко провел кривым лезвием по шее бойца.